Глава вторая. Ирина. Я выбежала из подъезда, словно дикая кошка, потерявшая всякую силу и рассудок. Мой взгляд был затуманен, мысли рассыпались, как разбитые стекла. И каждая из них несло в себе болезненную и невыносимую правду. Мой муж и моя лучшая подруга. Любовники. Как это возможно? Как я могла не заметить, не понять? Где же была моя интуиция? Где тот инстинкт, который всегда говорил мне, когда что-то не так? Словно удар, который невозможно спрятать, обрушилось осознание, разрывая мою душу на части. Я быстро шла по улице, не осознавая, что делаю, не замечая ничего вокруг. Мир исчез. Растворился, словно погрузился в густой туман. Только боль, которая разрывала грудь, сжимала сердце в тиски, не давала мне вздохнуть. Как я теперь буду смотреть людям в глаза? Как я смогу доверять кому-то, когда самые близкие мне люди, те, кому я отдала всю свою веру, предали меня? Дыхание было частым, тяжелым. Легкие не могли в полной мере справиться с тем, что происходило в моей душе. Я задыхалась. Я чувствовала, как воздух, который когда-то был таким легким, теперь становился вязким. Я не могла дышать. Не было ни одного уголка, где бы я могла почувствовать себя легко. Никакого укрытия от этой боли. Тело словно заполняло только одна эмоция. Яростное, неистовое горе, которое сжирало меня изнутри. Я шла, не глядя под ноги. Вечерний город жил своей жизнью. А я ничего и никого не замечала. Ноги сами несли меня куда-то, в неизвестность, лишь бы подальше. И вот вдруг я резко остановилась, моргнула сквозь слезы и осознала, что стою прямо на проезжей части. Я услышала звук тормозов, но было поздно. Время, как и жизнь, не терпит замедления. Не успела понять, что произошло, как мир вокруг меня потемнел. Кажется, я падала, или это был сон, который не мог быть реальностью. Я чувствовала, как земля ушла из-под ног, как в ушах зазвенело. Это было похоже на момент, когда теряешь все, включая саму себя. Страх, даже ужас и резкая боль — вот что наполнило мое тело. Я знала одно — мой мир рухнул. Мой муж и моя подруга. Эти два человека, которые были для меня основой всего, предали меня. Кажется, я захрипела или зарыдала. Сами собой закрылись мои глаза. В этот момент даже перед лицом смерти я не могла думать ни о чем другом, как о предательстве. Моя душа умирала. Я умирала. Память подкинула мне эту ужасную картину, когда они, оказавшись в объятиях друг друга, сломали меня. Почему? За что? И сознание погасло. Я не знала, сколько прошло времени. Все тело, как после пытки, голова гудела, пульсируя, будто в черепе завелся злой дух, выбирающийся наружу. Тронула голову и глухо застонала. На лбу засохла кровь, корка неприятно стянула кожу. В глазах все плыло, а воздух был влажный, холодный. Пахло мокрой землей, деревьями и моим страхом. Я лежала на сырой земле, в высокой траве, в темноте, среди деревьев. Не помню, как я здесь оказалась. Накрапывал мелкий дождик. Последнее, что отпечаталось в сознании, как страшная вспышка, мой муж Артем и Регина. Влажная простыня под ними, стоны, их тела, их предательство. Потом мой побег от этого кошмара и визг шин, свет фар, удар и все. Меня сбила машина. И этот урод не вызвал скорую, не отвез меня в больницу. Он вывез меня в лес и бросил, как псину. «Вот же урод», — прошептала сдавленно. «Это просто удача, что я была жива». Попробовала пошевелиться. Ребра были будто под прессом, дышать больно. «Моя нога». Небольшое движение, и ногу прострелила резкая боль. Наверное, вывих или растяжение, или что похуже. Так, Ира, не думая о плохом, обшарила руками вокруг себя. Сумочки нет, телефоны, конечно же, тоже. Ни связи, ни денег, ни света, кроме лунного. Одна, в лесу, ночью. А лес тем временем жил своей ночной жизнью. Отовсюду раздавались жуткие звуки. Шорохи, хлопанье крыльев, хруст под чьими-то тяжелыми лапами. Все мне казалось враждебным. Ночные птицы каркали, ухали, стонали, будто на мою беду. А издалека доносился протяжный крик, то ли вой, то ли рычание. «Мамочка!» С огромным трудом я поднялась на ноги. Туфли пришлось снять. Обливаясь потом и слезами, всхлипывая от боли, я шла, считай, босиком. Капроновые колготки порвались везде, где только можно, но я шла как могла. Благо, лунный свет хоть немного освещал мой путь. Хотя, скажу честно, ночной лес выглядел зловеще. Переступая корни, цепляясь за кусты, полусогнутом положении брела, куда глаза глядят. Я понятия не имела, где я. Но это точно не городской парк. Не слышно и машин с трассы. Значит, я где-то далеко. Нога невыносимо болела и не давала нормально идти. И я замерзла. После такой прогулки как бы не простыть. Кусала губы, стонала, но упрямо двигалась вперед в надежде, что выйду на трассу. Или на поселок какой. Каждый шорох и резкий звук был как удар по нервам. Я вздрагивала, оборачивалась. Снова и снова. Ждала нападения какого-нибудь зверя. Волка, медведя, рыся. Не знаю, водятся тут такие или нет. Страшно было, просто жуть. Я не знала, куда мне идти. Просто шла, пока могла. Ногам моим точно хана. Отбила все пальцы, старапала в кровь пятки, а потом под ногой оказалась пустота, и я кубарем полетела вниз. Свалилась во враг, упала тяжело, жутким хрустом. Надеюсь, хрустнули ветки, а не мои кости. Боль была такая сильная и резкая, что я закричала, захлебнулась собственным всхлипом и завыла. Настоящий звериный вой нарушил привычную музыку леса. Нестерпимая смесь страха, боли, обиды и отчаяния накрыла меня. «Помогите!» — в голос рыдая прокричала я. «Я здесь!» Но никто не пришел, никто не откликнулся. Через слезы, глядя в звездное небо, я думала, что никому в этом мире не нужна. Я ревела. Ревела, как маленькая потерянная девочка. Я дрожала, как осиновый лист на ветру. И тут что-то холодное и мокрое ткнулось мне в ладонь. Я взвизгнула, отдернула руку. Сердце сорвалось с места, душа ухнула в пятки. В голове сразу возникла мысль. «Волк? Медведь? Кабан?» Но прежде чем я успела закричать, из темноты раздался сердитый резкий мужской голос. «Чего орешь на весь лес? Зверей и птиц распугала!» Я застыла. Как назло, луна спряталась в тучах. У меня дыхание перехватило. Слезы застыли в глазах. Я была как слепая. Ничего и никого не видно. Кто это? Кто здесь со мной? Спасение или новая беда? «Простите, я... кажется, сама и не встану». На мои слова раздался тяжкий вздох, как будто мужчина раздумывал, а оно ему надо. «Пожалуйста, помогите мне». И тут мое лицо кто-то облизал и обдал горячим дыханием, пахнуло псиной. «Заяфу!» — шикнул мужчина, думая, что на собаку. А я продолжала сидеть, не двигаясь. Мой взгляд метался по темноте, пытаясь разглядеть хотя бы силуэт этого незнакомца. Но лес — сплошная тьма. «Как ты здесь оказалась?» Его голос был низким, резким, с оттенком раздражения, и в нем звучала какая-то сила, будто он привык управлять ситуациями. Он был властным, это я поняла сразу. А еще, как мне кажется, этот незнакомец был опасен. «Самое интересно», — пробормотала в ответ. «Зачем он бродит ночью по лесу? Убил кого-то? Труп закапывал? А если это тот тип, что меня сбил? Разыгрывает тут спасение». Словно почувствовав мой страх, он приблизился ко мне и включил фонарь. Зажмурился от света. «Ты не одета для похода в лес?» — проговорил мужчина. Я лишь всхлипнула. Мне было так плохо и так больно, что сил вести разговор просто не было. Мужчина чуть шагнул вперед, и теперь я могла рассмотреть его лицо. Суровое, с мрачным выражением, лицо мужчины, которого не нужно разочаровывать. Слезы брызнули из глаз. Я преисполнилась вселенской жалостью к себе. Все. Теперь рыдание не остановить. «Эй, тише, ты здесь не одна, слышишь?» Он присел передо мной на корточки, рассматривая меня. Только с какой целью он меня разглядывал? Взять с меня нечего. Сумочки и телефона нет, только золотая цепочка, серьги и часики. Я пыталась собраться силами, хоть они меня и предавали. Почему я не могу встать? Почему я не могу просто двигаться? Боль пронзала жуткая, будто ножи впивались в каждую клеточку. «Я...» От напряжения у меня пересохло в горле. «Я не знаю, как... Где я? У меня все болит. Меня машина сбила, и муж изменился лучшей подругой». И снова рыдание и вой. На мои завывания мужчина вдруг взял и рассмеялся. Я даже рыдать перестала, всхлипнула и уставилась на него. Это был смех, в котором не было ни радости, ни доброты. Это был смех человека, привыкшего к тому, что его окружают слабые. А я была одной из них. Я все это чувствовала, и меня снова охватила паника. «В лесу тебе не помогут ни слезы, ни жалость к себе. Тебе повезло, что я оказался рядом. «Зайка привела». Его голос стал более холодным, даже ледяным, и в нем я почувствовала опасность. Я не могла нормально дышать. Мне так хотелось встать. Мне хотелось оказаться дома, в тепле, в объятиях мужа. У меня больше нет мужа, и подруги тоже нет. Даже из собственной квартиры погнали. Сука, что за жизнь пошла? Еще и машина сбила, и в лес меня вывезли, будто я мусор. «Не реви, поняла? Я помогу тебе». Я облегченно выдохнула. «Спасибо вам», — прошептала слабым голосом. «Вы меня в больницу отвезете?» «До больницы далеко, мой дом ближе, всего в 50 километрах отсюда». Я снова почувствовала этот жгучий, нестерпимый страх. «До больницы далеко? Дом поблизости? Всего в 50 километрах? Куда меня увезли? На другую планету? Где я?» Едва выдавила из себя. «Как далеко от города?» «Далеко, почти 200 километров», — ответил он. «Машина, говоришь, сбила. Номер и марку запомнила? Или водила?» Мотнула головой и проговорила надломленно. «Нет, только свет от фар». «Ладно, первым делом поможем тебе. Скажи, где именно болит?» «Везде», — схлипнула я. «Ноги болят, голова, ребра, вообще все болит. А еще очень холодно». Я еще так больно копчиком ударилась, когда падала, что теперь не знаю, как сидеть буду. «Я осторожно подниму тебя на руки. Если что не так, сразу говори или кричи, хорошо?» «Угу». Он повесил фонарь на пояс. Приблизился ко мне вплотную. Я почувствовала его дыхание на своем лице. Он был совсем рядом. Так близко, что я могла бы дотронуться до него, если бы не страх, сковывавший каждую клеточку моего тела. Почувствовала его руки на своем теле. Он без усилий поднял меня с земли, как тряпичную куколку, и я вскрикнула. В грудную клетку будто 1000 ножей вбили, а потом еще их провернули. И голова у меня закружилась. Ухватилась за могучие плечи спасителя и выдохнула. «Кажется, у меня ребра сломаны. И сотрясение. Похоже, я умираю». «Дышать можешь?» «Да. А что?» «Был бы пневмоторакс, то дышать нормально бы не смогла. Но все равно проверить надо. Не вздумай засыпать, хорошо?» «Угу». Мне надо в больницу, но я промолчала. Я не могла ничего сказать. Я была всего лишь грузом в его руках. Шел он быстро, с темпом, который был выше моих сил. Лес темнел, тянул, но я уже не чувствовала себя такой уязвимой, как раньше. В его руках была сила и уверенность. Вскоре я увидела джип, большой, черный, с мощными колесами, которые казались невообразимо тяжелыми и огромными. Незнакомец совершенно легко открыл дверцу, при этом удерживал меня на руках и аккуратно усадил меня на переднее пассажирское сиденье. Я чувствовала, как меня клонит в сон от боли и усталости, но я сдерживалась. Боль продолжала пульсировать в голове. Тело будто побывало в мясорубке. Мужчина запустил на заднее сиденье собаку, потом сел за руль, и джип резко поехал вперед. Темные силуэты деревьев мелькали за окнами. Я посмотрела на мужской профиль. Ему бы бандитов играть. Большой, страшный, бородатый, усатый. «Ты не спросил моего имени», — произнес он после того, как несколько минут мы ехали в тишине. «Меня зовут Руслан. А это Зайка». Он кивнул в сторону сидящего на заднем сиденье огромного лохматого черного пса, который с интересом смотрел на меня. «Зайка», — повторила я, как будто пыталась понять, почему это так важно. Но я была слишком измучена, чтобы возразить. «Зайка Бернский Зенинхунд. Она подростком вытащила меня из болота», — рассказал Руслан, и в его голосе мелькнуло что-то теплое. «Она знала, что я не смогу выбраться сам. Ухватила меня за рукав куртки и тащила изо всех сил. Вытащила». Он говорил об этом как о чем-то совершенно обычном. «Хорошая собака», — пробормотала я без должного восхищения, повернувшись к собаке. Она сидела на заднем сиденье и вдруг зарычала, посмотрела на меня своими умными глазами. Я тут же отвела взгляд. Ее взгляд был настолько тяжелым и спокойным, что это пугало еще больше, чем сам Руслан. Зайка была умной. «Она не дает мне забыть, что жизнь не прощает слабости». Его голос был тихим, но уверенным. «Как твое имя?» Его резкий переход от темы про собаку на тему моего имени сначала сбил меня с толку, тем более голова раскалывалась. Я нахмурилась, долго соображала. «Но?» «Ира. Меня зовут Кузнецова Ирина Михайловна». Зачем-то представилась я полным именем. «Хорошо», — сказал он. А дальше мы ехали в молчание. А когда мы приехали, я поняла, что не могу встать. Мои ноги не слушались. Руслан аккуратно взял меня снова на руки и без всяких усилий отнес в дом. А его дом, как мне показалось в темноте, был огромным.